Ей понравилось. Пальцами она проводит по обнаженной груди холста и размышляет, может ли взрыв быть искусством. Становится ли огонь такой же частью картины, как и цветы? Что? Где я? У Адама заплетается язык. Он слабо, но испуганно дергается и пытается оглядеться вокруг. Мистеру детективу страшно. И Аманда прекрасно его понимает. В прошлом она тоже боялась. Страх отступает быстро. Ты? Как и зачем ты меня сюда притащила? Я прислала вам приглашение. Аманда недовольно поджимает накрашенные губы и морщится от криков. Ей по душе другие. Вы на него не ответили, а молчание, как известно, знак согласия. Какое еще приглашение? Он ничего не понимает и дергается активнее, только сил в его организме маловато. Может, Аманда частенько ошибается со временем, но с дозировкой никогда. Мистер детектив еще долго не отойдет от воздействия введенных препаратов. Я не собираюсь участвовать в ваших играх. Выпусти меня отсюда, девочка. Холст не понимает, куда и почему попал. Картина мира в его голове замкнулась на том, что он успел увидеть, на ее и мастера способах заниматься любовью. Стоит только подумать, что между ними может вклиниться кто-то третий, как Аманду коробит пуще прежнего. Она недовольно крутит головой, испортив укладку, и отгоняет в сторону глупые мысли. Кусает губу, потому что следом за ними приходят размышления иного толка. Пока еще непозволительно рано об этом думать. Кровь приливает к паху против воли. Аманда делает глубокий вдох. «Вы слишком хорошего о себе мнения». Она тянется за ножом и присматривается к грудной клетке. Знает, что сначала все равно придется резать. В тех играх, за какими подсматривали, вы участвовать точно не будете. Но я обещаю подарить вам удивительное представление. Не расстраивайтесь только, если получится не так красочно, как у других. С этой программой я дебютирую. Тот не слушает. С непониманием и страхом смотрит на зажатый в руке Аманды нож и инстинктивно пытается отодвинуться, пусть и не может. У мистера-детектива нет ни малейшего представления. Аманде так нравится этот каламбур, что она весело смеется. О том, что она собирается с ним сделать. «Так, давай-ка без этих глупых шуточек. Убери нож». С ним так скучно говорить. В отличие от других холстов, этот Аманда выбрала по остаточному принципу. Ей нужно на ком-то потренироваться, испытать новые методы, а мистер-детектив буквально сам пришел к ней в руки. Ну и пусть он не понял изящного намека, ее это не расстраивает. Способна ли она писать настоящие картины? Достойна ли стать тем, кем хочет видеть ее мастер? Совершенством. Аманда отмечает четыре точки вокруг сердца и делает глубокие надрезы. Рассекает кожу, чувствует, как поддается мышечная ткань и останавливается в паре миллиметров от кости. Ошибки остались в прошлом. Мистер-детектив кричит, стол под ним ходит ходуном. Такие крики нравятся ей гораздо больше. Мрачное, самодовольное лицо Адама Эванса искажает гримаса страха и боли. Перед плотно сомкнутыми веками пляшут цветные искры. Хочется заставить его распахнуть глаза, заглянуть в них и проверить, что он чувствует. Какие игры ему больше по душе? Аманда смеется. Сегодня ей нравятся собственные шутки. Интересно, что скажет мастер, когда узнает, чем она занимается без него, вставшие едва ли не родной заброшенной подземке. Утром он говорил, что будет занят на работе до самого вечера, а она так и не уточнила, что сегодня ночью не зайдет к нему домой. Он разозлится, сверкнет жуткими карими глазами и потянет за цепь, а потом опять заставит пользоваться струнами не по назначению. Аманда отгоняет всплывающие в голове образы, когда тянется за лежащей под столом коробкой с не так давно купленной пиротехникой. Сейчас ей вовсе не до навязчивых эротических фантазий. Но мастер так хорош в своем гневе. Аманде приходится залепить пощечину самой себе, лишь бы поскорее успокоиться. Боль отрезвляет. Почти. «Тебе это с рук не сойдет». Охрипший от криков Адам смотрит на нее злобно, презрительно, с нотками отвращения. Похоже, взгляд время от времени бросал на нее отец. «Ты вообще соображаешь, что делаешь? Я тебе не дружок твой ненормальный и не подопытный кролик. Полиции интересно будет узнать, чем ты тут занимаешься». «Вы Холст, мистер детектив?» Со спокойной улыбкой отвечает Аманда. Достает из коробки несколько небольших петард. Их не хватит. Наверняка выйдет грязно и некрасиво. «Я хочу посмотреть, какая картина из вас получится». Велик соблазн отклониться от плана и действовать по накатанной. Срезать остатки кожи, отодвинуть мышцы, пропилить кости, извлечь сердце. Но Аманда не желает сдаваться. На соседнем столе лежат едва-едва распустившиеся лилии, и она размышляет, каким образом можно включить их в сегодняшнее представление. Один неверный шаг, и грудная клетка превратится в неприглядное месиво, жутко уродливое и лишенное какой-либо ценности. Ее разочаровывают собственные идеи. Или это все-таки чужие? Впервые взрыв устроил мастер. Ярко, красиво и далеко не для одного человека. Получится ли у нее когда-нибудь достичь его уровня? Вряд ли. Ты в своем уме? А фотография и птица с цветами, что чуть не залетела ко мне в окно, тоже твоих рук дело? Птица. В сознании всплывает вовсе не пойманный сегодня ворон, а иллюстрация в одной из книг. Всемирная история пыток увлекала вовсе не жестокостью, а запечатленными на страницах глазами жертв.